111. Глава называется «Славная смерть Вритрасуры». Перевод стиха. Три пуруши, Карандакашая Вишну, Гарбхатакашая Вишну и Кширадакашая Вишну, материальная природа, совокупная материальная энергия, ложное эго, пять материальных стихий, материальные чувства, ум, разум и сознание не могут создать материальный мир без вмешательства Верховной Личности Бога. Три пуруши, Карандакашая Вишну, Гарбхадакашая Вишну и Кширадакашая Вишну, материальная природа, совокупная материальная энергия, ложное эго, пять материальных стихий, материальные чувства, ум, разум и сознание не могут создать материальный мир без вмешательства Верховной Личности Бога. Комментарий Его Божественной Милости Шри Шримада Ачебе Бхактивиданты с вами Прабхупады. Как подтверждается в Вишну Пуране, весь окружающий нас мир представляет собой проявленные энергии Верховной Личности Бога. Парасья брамана шакти стаджахам акхилам джагат. Однако эти энергии не могут творить самостоятельно. Это подтверждает сам Господь в Бхагавадгите 9.10. Майджак шена пракрити шьяты сачарачаран. Материальная природа действует под моим присмотром, о сын Кунти, производя на свет все движущиеся и неподвижные существа. Только под управлением Господа Пракрити, проявляющаяся в виде 24 начал, создает всевозможные условия существования для живых существ. В Ведах Господь говорит: «Мадьям махиманам ча прабрахмети адхишитам, вичьясьяну грихитам ме сампрашнаир вивратам хрид». «Мое имя – Парабрахман, ибо все сущее есть проявление моей энергии, поэтому каждый должен услышать о моих славных деяниях от меня». Господь также говорит в Бхагавадгите 10.2 «Ахам адирхи дивянам» – «Я – первопричина всех полубогов». Таким образом, Верховная Личность Бога является источником всего сущего, и никто не может быть независимым от Него. В этой связи Шрила Мадхвачария пишет «Аниша джива рупена». Называя живое существо Анишей, он имеет в виду, что оно всегда остается подвластным. Поэтому самодовольно считать себя независимым от Ишвары или от Бога, значит расписаться в собственной глупости. Эта глупость описана в следующем стихе. Три пуруши, Карандакашая Вишну, Гарбхатакашая Вишну и Кширадакашая Вишну, материальная природа, совокупная материальная энергия, ложное эго, пять материальных стихий, материальные чувства, ум, разум и сознание не могут создать материальный мир без вмешательства Верховной Личности Бога. Итак, мы вернемся к нашим баранам. Итак, мы с вами обсуждали, что есть объекты, органы, вернее, объекты чувств, органы чувств, чувства, ум, разум. Ложное эго, оскверненное сознание, сознание, и, то есть чистое сознание, и сверхдуша. Итак, в процессе преданного служения, говорится, человек сначала занимает объекты чувств. И поэтому мы видим, когда люди встают на путь преданного служения, они еще не совсем квалифицированы, то они стараются что-то дать. Послужить чем-то. Кто-то на машине кого-то возит, кто-то дает фрукты, какие-то овощи, приносит цветы, продает квартиру, деньги отдает и так далее. Ну, вы помните все это. И человек, несомненно, на первых стадиях осознания, такого вида осознания, воспринимает служение на уровне объектов чувств. Потом он продвигается дальше. От объектов чувств он восходит на более высокий уровень органы чувств. И здесь начинается процесс восприятия. Сначала он начинает служить, несомненно, кармендрией. Он не начинает служить гьянмендрией. Служа объектами чувств, он переходит на следующий уровень. Он начинает служить действующими органами чувств. Это две ноги, две руки, речь, анус и гениталии. В этой связи мы видим, как люди начинают складывать руки, учиться складывать руки, начинают кланяться, ходить, куда их попросишь, так далее, и так далее. Картошку вот чистят, полы моют. Они занимают кармендрию в дхарме. Постепенно, из-за общения, из-за воспевания святого имени, они постепенно поднимаются до уровня гьянмендрии. То есть сначала им кажется, что они все знают, как служить. И начинают служить таким образом, объектами чувств. Потом начинают служить органами чувств. И первыми органами чувств является кармендрия. Потом они начинают заниматься, когда они очищаются, они начинают понимать о важности гьянмендрии. Чтобы совершать кармендрию, они понимают, что что-то они могут неправильно действовать, что это не дает какой-то деятельности. Почему? Это ритуал. Они говорят, это же ритуал. Чего толку отдавать просто так все эти объекты? Они начинают приходить к этому выводу. И когда они приходят к этому выводу, они пытаются опять самостоятельно заняться гьянмендрией. Они начинают все подряд читать. Таким образом занимают зрение. Все подряд читать, все подряд рассматривать и так далее. Начинают все, всех и все подряд слушать. Они начинают есть все подряд. Тот махапрасад от того божества, этот махапрасад, тот махапрасад, этот махапрасад. Все подряд есть начинают. Все подряд нюхать начинают. И ко всему начинают прикасаться, и колбу сразу. Вот вы, может, вы видите. Чуть-чуть заденут друг друга. Аппаратхи, аппаратхи, аппаратхи, аппаратхи. Это следующий этап. Все это еще каништхи, разные квалификации каништхи. То есть еще это материалисты, ну, которые хотят, уже появилось желание, поэтому их называют бхакты. Пракрита-бхакты. Они не просто пракриты. Материалисты или атеисты. Нет, они бхакты. Просто у них еще сохраняются материальные представления о духовной жизни. И на этих стадиях они не принимают руководство. Они просто вот сами, они думают, что поскольку они непростые, поскольку в сердце анархи, это значит ощущение собственной уникальности. Вы наверняка чувствовали, как каждый о себе думает, что он более искренний, что он более тонкий, более изысканный, более откровенный, более восприимчивый к чужим страданиям. Ну, это все называется сентименты. И человек это принимает исключительно за качество души, эту сентиментальность. И поэтому сентименты так дороги нам. Мы говорим, ну как же, я же там договорился, как же, я же там вот устроил уже все, ну как же так, мы не ходим на Харинаму, ну как же так, Господь Чайтанья говорил, надо ходить на Харинаму. Что же такое? И он не может понять, что же такое там, что там наверху, о чем думают? Похоже, я более продвинут, чем там наверху. Я понимаю здесь внизу, а они там наверху, похоже, просто деньги копят, наслаждаются нашими жертвоприношениями, подношениями, все там себе схапали. Чувствуется, надо реконструировать ИСКОН. У меня есть четкий план, как реорганизовать ИСКОН. Мы чувствуем, что мы здесь внизу отрезаны от верхов. Мы корешки, а не вершки. Появляется такая концепция. Почему это происходит? Потому что человек еще не квалифицирован. Он не знает об этом. Он не знает о чем? Здесь описывается о своей зависимости. Он не знает еще о своей зависимости. Точно так же, как мы не знаем о своей зависимости. Мы много спим, мы совершаем какие-то неправильные действия, только потому, что мы думаем, что мы независимы. Потому что если бы мы четко реализовали, что мы зависимы, мы бы не совершали от этого. Если бы мы точно знали, что если мы чуть-чуть больше переспим положенного, будет проблема. Мы бы никогда не спали, потому что, говорится, страдать никто не хочет. Нет таких людей, которые хотят страдать. Просто есть самоиллюзия. Ничего, я пересплю, и ничего не будет. Но будет. Ничего, я там наверх плюну, и ничего не будет. Будет. Слюна подлетит кверху и упадет на вас. Ничего не будет, если я вылезу вперед. Нет. Чинаки пандит говорит, молоток бьет по шляпке, которая торчит. И так далее. Человек еще не квалифицирован, он еще не понимает своей зависимости. И он также устремляется. Что же там думать? И в Бхагавад-гите Кришна объясняет, они богохульствуют по поводу истинной религии. То есть они начинают говорить, куда же Бог-то смотрит, и когда же это все? И они пытаются разобраться сами. Они говорят, так все, Бог, мы орудие, мы твое орудие в служении тебе. И они сами начинают занимать себя в служении кому? Богу. Они не позволяют Богу себя занять. Они сами себя занимают в служении ему. Вот в чем разница между такими личностями, неквалифицированными. Они не видят, что связь вещей. Они не знают связь вещей. Это помните, как я рассказывал одну историю про тутовых червяков. Помните? И как один какой-то жулик, он говорит генералу МВД, он говорит, знаешь, почему ты ко мне приходишь и кланяешься, и я тобой управляю? Потому что ты не изучаешь фильмы Всемирного географического общества. Ты не знаешь ценность и важность тутовых червяков. То есть ты не знаешь последовательность, как все в природе одно за другое зацеплено. Ты видишь только вот что-то, а все остальное отделенным видишь. И поэтому, поскольку я вижу эту связь, я могу управлять. А ты не видишь этой связи, и ты всегда подчинен. Итак, мы тоже, не видя этой связи, всегда подчинены своим эгоистическим представлениям, подчинены этой иллюзии. Какой же иллюзии? Что мы независимы. В чем же проявляется иллюзия, или когда мы говорим человеку, ты в мае, единственное, что мы хотим сказать, что человек ощущает еще свою что? Независимость. Он еще не осознает свою зависимость от наставлений духовного учителя, а от наставлений Кришны, которые он передает через духовного учителя, от шастр, гуру и садху. Мы чувствуем свою независимость таким образом от Кришны. Мы думаем, мы независимы. Это называется, что мы в мае. Само ощущение такой независимости, что мы можем не зависеть от того храма, от Красноярского. Красноярский храм не может зависеть от Улан-Удэнского храма. А Улан-Удэнский от Иркутского, Иркутский от Читинского, Читинское от Московского, Московский от Вриндаванских храмов. Мы на этой планете независимо от другой планеты. Эта вселенная не зависит от той вселенной. Поэтому мы все индивидуалисты. И об этом в шастре говорится. Проявление индивидуализма, то есть вот этой независимости, неспособность видеть, что я зависим, я имею связь, мы все взаимно зависимы друг от друга, на разных уровнях, и эта канва везде зависимых живых существ, она проходит, и мы все в итоге зависимы друг от друга, и от кого еще? Это зависимость от Кришны. Это индивидуализация, то есть вот этот сепаратизм, так называемый, или индивидуализация. Моя семья, твоя семья, я и мое. Вот это и есть индивидуализация. И говорится, когда в храме божеству поклоняется индивидуалист. Да? Что там говорится об этом? О поклонении в храме индивидуалиста божеству. Такое поклонение бывает в гуне страсти и в гуне невежества. Все. Это одно и то же, что возливать масло в золу. Мы думаем, что объекты чувств не связаны ни с чем. Органы чувств ни с чем не связаны. Чувства не связаны. Мы разделяем. И поэтому Канишка это тот, кто думает, что если я объектами служу, то все, это означает, что я служу сознанием. Если я брею голову, значит я продвинутый. Если я хожу в шафране, значит я отреченный. Если я кричу, что ни в коем случае не надо повторять мантру, потому что там матаджи в алтарной, то я, несомненно, не думаю о сексе. Это и есть признаки неофита, то есть пракрита-бхакти, который встал на путь преданности, но еще вообще не понимает, что такое преданность. И поэтому он испытывает симпатию и антипатию. Улавливаете, да? То есть он обуславливается, он не видит свою связи с женщинами, он видит единственную связь, какую с женщиной? Половую. Это и говорит о том, что он сексуально озабоченный человек. Потому что для него женщина не больше как раздражитель его гениталий, его ума, то есть его похоти. Таким образом говорится, как здесь люди, которые говорят, что Бога нет, или они независимы от него, расписываются в своей глупости. Точно так же человек, который брякает, что все из-за женщин, нельзя повторять джапу, потому что, видишь ли, там матаджи, это проблема большая, расписывается в своем что? Вожделении, в своей похоти. Поэтому он не прочитал даже Бхагавад-гиты, когда ему на ачарья говорит, от одной мысли о половой близости с женщиной Он разделяет разные виды близости, и он говорит, от одной мысли о половой близости с женщиной мой рот кривится, и я сплевываю. Вот кто такой брахмачари. Любые все остальные отношения с женщиной нормальные, но половые отношения с женщиной ненормальные. Но тот, кто не способен различать, то есть является неквалифицированным, он всегда считает женщину источником всех проблем. Но Кришна в Бхагавад-гите говорит, не женщин надо бояться, а своего собственного что? Вожделения. Нужно прекратить рассматривать противоположный пол как источник половых взаимоотношений. Как вы думаете, кто более продвинут? Кто не рассматривает или пытается не рассматривать женщину как источник половой жизни? Или тот, кто пытается искусственно удержать себя от объектов чувств? Кто из них квалифицирован, а кто притворщик? Так вот, когда я слышу вот эти все изречения и наставления, я думаю, боже мой, откуда у них это? Они дают эти наставления тем, кто приходит к ним, как к авторитетам, за авторитетным советом они дают такие наставления. Ужасно. Эти наставления продиктованы их собственным вожделением. Их не надо принимать. И они это пытаются представить как духовную реализацию. Тот, кто пытается представить свое вожделение как духовную реализацию, в шастрах называется как? Как? Правильно. Как еще? Не просто сахаджи его называют, а как? Пракрита сахаджи. Смерть духовной жизни. И говорится, как раз новичок, он является в начале пути именно кем? Пракрита сахаджи. Но его не называют пракрита сахаджи, его просто называют кем? Каништхой или неофитом. Почему? Потому что он в начале пути такой. А пракрита сахаджи это тот, кто начинает это делать в каком-то где. Потом, узнав обо всем уже, начинает это делать. Поэтому в начале пути каждый так же, как пракрита сахаджи. Он выдает свои какие-то идеи за истину. Только потому, что обуреваем похотью. Как человек, которого не удовлетворили в половой жизни, пытается гневаться на того, кого считает причиной своего неудовлетворения. Называется двеша-клеши. Он думает, что именно из-за этого человека я не удовлетворен теперь в своей семейной жизни. Семейная, значит, половая жизнь для него. И он начинает критиковать, начинает выискивать недостатки и так далее. Но причина, помните, как-то, вот многие, кто слышали мои лекции много лет, я объяснял, еще изучив это там, в другой системе. Как правило, причиной всех проблем, когда начинаешь разбираться, противоречия и так далее, бывает что? Сексуальные проблемы. Вот в чем суть. Что когда мы берем какое-то психическое отклонение, философское отклонение, любое какое-то отклонение мы берем, когда мы начинаем дальше докапываться, квалифицированно к этому идем, то там мы натыкаемся, как ни странно, как вы думаете, на что? На каму. Поэтому называют кармаками, ситхаками, пхуктаками и мухтаками. Вот почему называют. Потому что причиной, что они именно к этому стремятся, является что? Вожделение, сексуальные проблемы разного уровня, разного толка. Вот в чем вся проблема. Итак, Кришна говорит Арджуне, что можно от этого освободиться, очиститься. И мы с вами говорили, что неквалифицированная личность, это та личность, одни наслаждаются. И таким образом становятся жадными и привязанными. Первый вид неквалифицированного человека. Если сильно хочется, то можно. Второй вид неквалифицированной личности – это не наслаждать чувства. И в шастрах Кришна говорит, когда вожделение удовлетворяется, развивается жадность и привязанность – гуна невежества. Когда вожделение не удовлетворено, развивается гнев, претензиозность и что? Неудовлетворенность, которая ведет к чему? К критиканству, к оскорблениям и так далее. Опять же невежество. Так что же делать с этим вожделением? Как его победить? Если его наслаждаешь, проблема. Не наслаждаешь, тоже проблема. А там говорится, надо научиться не наслаждаться или не наслаждаться, а научиться наслаждать. И тогда вожделение трансформируется. Тогда кама-шакти, начинает трансформироваться во что? И тогда мы говорим, веками, ками, саками, нишками, аками и бхакта. Итак, кармаками, ситхаками, пхуктаками, муктаками. То тут мы говорим, веками, векама бхакта, который все знает и действует так, как ему заблагорассудится. Но он думает, что он связан с Кришной. По крайней мере, почему его называют Викама Бхакта? Он, по крайней мере, уверен, что он связан с Кришной. Он, по крайней мере, никому не болтает, что да, ну, все, все. Не, он говорит, да, да, да, все под... Но я его слышу сам. Ко мне приходят эти вот. Они со мной до контакте, мне не нужно никого. Они мне все говорят через сердце, через почки, через печень, самотканность. Сии азбуки и так далее. И жи на небеси, си, и си на небеси и так далее. Это происходит именно в этом варианте. Поэтому их называют викама бхакты. То есть они чувствуют свою зависимость, но они не знают, как действовать. И действуют по собственной причине. Потом кама бхакти. Это те, кто действует авторитетно, но исключительно ради плодов. То есть, когда в перспективе чувства и наслаждения светят, они готовы предаться, всех прославлять, нужно скакать, плясать, ну не знаю. Вот вы замечали, да, когда человек хочет жениться, он всегда хочет показать матаджи, что он очень продвинут в бхакти. Если он узнает, что эта тетенька, она только за преданного выйдет, то он ради вот этой цели именно начинает бхактой себя изображать. Там поет, там такие лекции дает. А цель-то какая? Это называется ками. Дальше сакама бхакты. У них есть желание наслаждаться, но они не ради этого служат. Они хотят все-таки продвигаться. Но когда приходят результаты, они не всегда способны от них что? Отказаться. Каким образом? Не всегда способны предлагать их Кришне, то есть занимать их в служении. Иногда так они занимают их как бы через Кришну себе. Это сакамы бхакты. Но это уже бхакты. Почему? Потому что те бхакты, эти бхакты. Потому что они дальше продвигают. Потом, нишкама бхакты, очень охота, но не буду. Шик-шик-шик-шик. Очень охота взять, но не возьму. Больше прогресс. И акамы. Да и не надо, нафиг нужно. Одни там проблемы с этого. Даже желания нету. Желание уходит. Разум уже такой сильный, что человек очень хорошо осознает. Нет. Это причина порабощения будет. И бхакты. Нет вожделения. Всегда считай, радость испытывают предлагать наоборот. Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Радость им приносит предлагать плоды. Они в этом как раз испытывают радость. Они находят этот путь радостным. Вот почему говорится, что Господь Шива всегда поет Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. А Господь Брама всегда поет что? Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари. И они постоянно ведут киртан. Брама, Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари, а Шива, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Говорит, вот он источник вечного наслаждения. То есть любовь там уже. Там есть любовь, здесь есть преданность, там есть любовь. Здесь есть преданность, там любовь. И такие чередования, все радующие. То есть радовать Кришну, в этом радость испытывает. И другое что? Наслаждать, наслаждать. Итак, наслаждает любовное предложение. Поэтому Кришна говорит эти две вещи. С любовью и преданностью. С любовью и преданностью. Подчеркивая, что если есть любовь, то есть и преданность. Но если есть преданность, не всегда есть что? Любовь. Не всегда есть любовь. Но где есть любовь, там есть все. Итак, человек пытается занять объекты, органы. Потом он приходит на следующий уровень. Чувства. Что же он пытается занять? Слух, зрение, обоняние, осязание. Теперь он начинает много слушать. Все подряд он слушает. Все подряд. О, а мы слушали того. Ухо. Тот ухо. Везде ухо. У них там везде ухо, короче говоря. Теперь они стали ухом. Но ухо еще чего? Не подключено к разуму, поэтому оно ничего не различает еще. Оно просто все воспринимает. Потому что их ухо еще подключено к чему? К уму, да. Ухо к уму подключено. Приятное, неприятное. Ухо еще не различает. Полезное и вредное. Оно только воспринимает. Приятное, неприятное мне. Моему уху приятно. То есть, моему уму. Это означает слух на уровне чувств. То есть, на уровне ума. Есть слух на уровне объектов, да? Вот с такого магнитофона круто идет, а вот с такого не круто. То же самое, понимаете? Вот стерево, а вот не стерево, Это на уровне их уха прикреплено к объекту еще. И так далее. Или, говорит, плохо слышу. Слух есть, но орган слуха что-то барахлит. Они кричат, звук! И так они все слышат. И они думают, это мы шарованим, это и есть наверняка слушанье. Но слушают они все подряд, и всех подряд. Особенно босых, у которых трико, и там даже нету ни каупинов, ни трусов, которые трико одевают на голое тело. Они думают, вот это садху. Потому что у них еще представление Прабхупада говорит какое? Даридра Нараяна. Они думают, чем более нищий преданный, тем он более прогрессированный. Самый прогрессирующий преданный – это больной, хромой, косой, слепой, сумасшедший, голый вообще. И у него еще пена изо рта идет, кал, моча, так сказать, сопли выскакивают. И при этом он никого не критикует еще, потому что он не мой. И у них такое представление бывает, очень странное. И потом, когда они на уровне Гьянмендрии находятся, то они думают, кто круче? Он говорит, а ты это еще не слышал? Они думают, о, крутой. Как, ты еще не читал в коме это? В коме был когда-нибудь, нет? А в каком смысле? Ну, в коме. Нет. И в этом коматозном состоянии они находятся. Они что-то там слыхали, что-то видали. Их чувства прикреплены к уму. Понимаете, да? Еще разумом они еще не различают. Поскольку зрение к разуму не прилеплено еще, не соединилось с разумом, они не различают, что они видят. Они не различают, что они слышат. Что они нюхают. Что они едят, они еще не различают. Им сказать, это предложное, они съедят. Потому что они на слух только принимают. Это предложное или не предложное. И что вкус их не работает. Слух их тоже не работает. Полезное, неполезное, вредное. Они еще не слышат речи материалиста, корни, ситхи. Они еще не разбираются в этом. Им, так сказать, звенят кедры и кайфово. И другие все слушают, все того слушают. Надо сначала наслухаться. И они наслухиваются, все подряд. Едят те мухи. Все. Им самое главное в пакетик положить, написать, что это от самого главного маха-божества в мире. И они будут это есть все время. Таблички всякие для них рисуют. Туалет. На туалете пишут туалет. На ванной пишут ванна. Стрелки ставят, как этих... В стариках-разбойниках, это казаки-разбойники, стрелка и шина там гурукула где-то в той стороне. Там, и стрелки там, не входить, вытирать ноги, это для них. Потому что они все читают, они все слушают, на них надо орать. Орет, видать, гневный. А этот никогда не орет, видать, добрый. У них все это еще. Это все, их еще уши, все остальное прикреплено к уму, понимаете, да? И они думают, мы очень прогрессивны, но для них это все и пишут. Как раз для самых прогрессивных. На этих самых прогрессирующих орут. Им стрелки везде нарисуют. Везде их палят в разных загашниках. Выковыривают их оттуда. Везде их за язык хватают. Чего болтаешь так, учушь? И они чувствуют, что там наверху нифига не понимают. Их уникальное положение в ИСКОН. Что они основатели, ачарьи международного общества, сознания грешных. И так они очень продвинуты. Все читают, все слухают, все едят подряд. Особенно мороженое, пирожное, там вот эти. Сладкий просад, он более продвинутый. Иногда они даже не различают сладкое, горькое, лишь бы было много. Или, да, поэтому они говорят, столько было блюд, но различить вкусы они не способны. Помните, как я вам рассказывал давным-давно историю, как Вьясадева приехал к одному царю, помните, чьим учеником он стал? Кто помнит, как его звали? Да, Джанака. Махарадж Джанака, он был учителем Вьясадевы, хотя был кшатрием. И Вьяса очень гордился своим слухом, зрением и тем всем, своей сдержанной половой жизнью и так далее. И отец ему сказал: съезди к Джанаки, я бы хотел, чтобы ты нашел у него прибежище. Он сказал: у кого? У царя, браман, у царя? Ты шутишь? У него же там все, он же с луком ходит и с мечом все время. Весь в латах. Он же боится, что его там грудь пробьют. У него шлем на башке. Видимо, в башке боится тоже получить. А я браман, кроме шнура ничего. И куска материала. Помнишь? Он говорит: у брамана нет ничего, кроме куска материала. Помнишь? Вот такие представления у многих. Что браман — это тот, у кого кроме куска материала ничего нету. И этот кусок материала прикрывает его срам. Не в смысле кусок материала сморкаться. И вот Вьясадева пришел к Джанаке и, ну, смотрит, а Джанака в этот момент сидел и уговаривал свою жену. Жена ему говорила: ну, когда ж мы с тобой обнимемся, что я тебя все время... Он говорил: ну, что ты так, давай обниматься, я буду просто Дед Морозом. Она: нет, я не могу тебя обнимать, как Дед Мороза, я хочу обнять тебя, как возлюбленного, возлюбленного. И он... Их Вьяса, когда увидел, побежал, естественно, на Гангу омываться. Он говорит: о, похотливые собаки. Этот пес с мечом и с луком. И та псина вся в побрякушках. Ну, обычно же, да, люди подобные собакам. Они в этом ищут. О чем они говорят? Да еще днем. И, естественно, у него такое состояние оскорбления, там все такое, да непродвинутый такой-сякой. Шлем на балде говорит, что он балду защищает. Латы говорят, что ему страшно. Оружие, он, так сказать, видать, гневный. Лук из-за того, что он на расстоянии хочет разить всех. Ну и так далее. И помните, да, что он сказал? Он сказал, пришел, я ухожу. И он сказал: ну подожди, ну хотя бы прими, потому что я боюсь оскорбления совершить отцу. Если отец тебе сказал: прими, мы сейчас 108 блюд сделаем, там, ну хотя бы поешь немножко. И помните, да, что он сделал? Поставили 108 блюд перед Вьясой. И он сказал: только извини, да, там вчера я, ну, тут тренировался, и мы еще не сняли, ну, это ерунда. Оцени все 108 блюд. И там наверху висел меч Джанаки Махараджа. И он прямо над теменем Вьясы висел на веревке. И там крючок, он на крючке веревка так и привязана была к какому-то крючку. И Джанака, он с факелом стоял перед веревкой. И ему что-то говорил. А факел горел и веревку поджигал. Ну, как будто бы он не замечает. И он сказал: все 108 блюд попробуй, пожалуйста, о великий браман. И ушел. И веревка там загорелась. И она так начала гореть, леть. И Вьяс, и люди там сидят, смотрят на Вьясу. Делают вид, что ничего не замечают. И Вьяса раз, на меч, так смотрит. И он стал есть быстро. И он все 108 блюд попробовал. Вьяс выскочил, и меч воткнулся. И он: продвинутый. Шлема-то нет на башке, продвинутый. Нету, латов нету, продвинутый. Один шнурок мне подсказал Валенсия. Да. Джанака пришел и говорит: ну как ты оцениваешь вкус каждого блюда? У Вьясы вот такой живот. Он такой счастливый, что меч на него не упал. Как оцениваю вкусы? Ну, всего было много, сказал Вьяса. Всего было много, очень много. 108! О, какой был пир! О, было 108 блюд! Ага. Потому что в таком состоянии беспокойства за свою шкуру невозможно оценить ни вкуса, ничего, и различать что-то. И он говорит: ты знаешь, но произошла такая маленькая заминка. Он сказал: ты сколько попробовал-то блюд? Он говорит: ну, конечно, все 108. Он говорит: так извини, там было 62. Он сказал: да, да какая разница? Ну, что он все ел. Потом он Джанака повел его и сказал: я бы хотел, чтобы посмотрел на разные места, такие вот мы устроили там для медитации, для того, для сего, для того, чтобы там спортзал с грушей, со штангой, вот гурукула там это вот... Ну, и все такое. И мы хотели бы, чтобы ты оценил, вот тебя на паланкине повезут. И он его посадил на паланкин. И так специально, с таким очень интересным шепотом сказал. Солдат, который, он сказал: а ты будешь охранять, Вьясадева, вот он будет тебя охранять, о, браман там. И солдату так шепнул громко: когда он задремлет, убей его. Вьяса это услышал. И на паланкине он ехал. Не спать, не спать. Гурукулу проехали, то все, не спать, не спать. И все время там дырочку делает, на того смотрит. Ну, тот идет так, все время смотрит на него. И когда они приехали, вывалился из этого паланкина. Опять хорошо, шнурок, спасибо. И Джанека сказал: ну как тебе наши места? Ага, хорошие. И сколько же ты их посетил? Ага, ну много. Ага. Ну как тебе вот то? Ага, да, там оно было, да? Ага, ну, ага, хорошо. Итак, когда они стали расставаться, Джанека поклонился Вьясадеве, коснулся его стоп и сказал: какая милость Кришны, что я не браман. Какая милость, что я просто слуга слуги его преданных. Спасибо тебе, браман. Ты еще раз мне показал ценность преданного служения и различие с брахманическим сословием. Вьясов все понял. И Вьясов вспомнил наставление своего отца: иди и предайся Джанаке. Вьясе стало так стыдно. Вьяса упал к стопам Джанаки Махараджа и стал просить у него прощения за те оскорбления, которые были в его уме. Так Вьяса, говорится, в этот момент стал бхактой. До этого он был браманом. Итак, способность различать и что различать также приходит в процессе осознания, в процессе реализации. Итак, люди начинают все слушать, все читать и так далее. И поэтому, когда они находятся на этих стадиях, они точно так же занимают других. Что они предлагают? Отдайте деньги, отдайте деньги, отдайте деньги. Жертвуйте, жертвуйте, жертвуйте, жертвуйте. Самое главное — жертвовать. Давайте деньги, деньги. Вот у нас то. Деньги, деньги, деньги. Но другие люди пытаются обучить их различать. Что значит давать, как давать, на что давать, кому давать. И в Бхагавад-гите Кришна начинает объяснять это. Три гуны материальной природы. Пожертвование, которое дается в нечистом месте недостойной личности и сентиментальности, есть пожертвование в гуне невежества. Пожертвование, которое дается достойным личностям, даже в достойном месте, но с желанием прославиться или выделиться из общей массы, или получить больше. Такое пожертвование в гуне страсти. Но пожертвование в чистом месте, достойной личности, без желания получить какую-то награду, просто исполняя свой долг перед Богом. Такое пожертвование в гуне благости. Гуна благости возвышает, просветляет, дает знания, освобождает от последствий греховных поступков, дает мудрость и религиозность. Но мы на сегодняшний день в основном видим пожертвования двух типов. Какие? Сентиментальность. Или мы в лучшем случае видим, что человек, жертвуя, все время ждет особого к себе отношения. Что и также является гуной страсти. Итак, одни хотят купить взаимоотношения за деньги, но не с Кришной, не с Богом, а с какими-то другими личностями. Для чего? Что же они хотят купить? Отношения с этим человеком? Нет. Они хотят купить что? Славу. Уважение. Они хотят купить уважение за эти пожертвования. Иногда просто это как бизнес. Вложил немножко и ждешь что? Побольше. И говорится, человек должен научиться совершать пожертвования в чистом месте. Прабхупада говорит, что является чистым местом, самым чистым местом? Храм Вишну, да. Кто является достойной личностью в храме? Кто? Который что делает? Преданный. Преданный — это, конечно, это хорошо. Который служит божеству. Кто служит божеству? Еще кто? Пуджари вот служит божеству. Еще. А вы знаете, что Пуджари в Панчаратра-дхипе говорится, что он не больше, чем что? Парфинарий. Пуджари называют парфинарием. Да кто же служит божеству? Вы не знаете? Духовный учитель. И поэтому представителем духовного учителя в храме является кто? Вот разные духовные учителя. Кто является представителем духовных учителей в храме? Президент, конечно. Так устроил Прабхупада. Поэтому все в одну калитку, и там распределяется все это. Но только тогда, здесь говорится, место может быть чистое, и Кришна говорит очень... Он бы так сказал, в чистом месте там... Но он сказал, в чистом месте достойной личности еще. И кто-то может сказать, о, божество! Но различие есть, что за божество установлено, или человек сам его установил, чтобы собирать пожертвования. Очень много таких было вещей. Когда, пожертвуйте моему божеству, пожалуйста. Да, вы что? У-у-у, сколько таких! Моему божеству, пожалуйста, пожертвуйте. Ой, нам-то ничего не надо, все для божества. Несомненно, да, и этот дворец для божества, это мы то все строили божеству, да-да-да. Все эти машины божеству принадлежат, то все, да-да-да, все ему, ага. А мы-то не, мы-то слуги, ага. Оно нас просто отправляет, мы на этом все ездим, пользуемся, ага, мы слуги. Поэтому, говорится, в чистом месте достойной личности. Что значит достойной личности? Которая служит божеству в соответствии с чем? Шиланом, да, шиланом, авторитетно. В результате наставлений авторитетов, которые исходят из шастр, гуру и садху. Достойная личность, это означает, он слуга божества. Он служит исключительно под руководством авторитетов божеству. Даже если это пуджари, президент или любой другой какой-то человек. И говорится, человека нельзя соблазнять пожертвованиями. Что это означает? Что если вы видите, что человек неквалифицирован и жертвуете ему, то вы его на самом деле просто, что вы ему враг. Вы его с толку сбиваете, видя, что он неквалифицирован, понимая. Поэтому говорится, что человек должен еще разобраться, как жертвовать, кому жертвовать, чтобы не сбить этими пожертвованиями с толку. Как батистан Сарасвати сказал, мы жили так счастливо, просто и счастливо, до тех пор, пока на нас не обвалилось это пожертвование. И все, и наш покой был нарушен. С какой бы радостью я все это ободрал, продал, напечатал книги, а ты, Бабха, их распространил, сказал Бхактисиддхан Сарасвати. Итак, проповедь наша миссия, Прабхупада говорит. Поэтому проповеднические программы являются более важными, чем постройка всяких кафе и всего остального, где просто люди под видом служения просто начинают что делать? Наслаждаться, не будучи квалифицированными. Они строят все это под видом того, что божествам только для того, чтобы представить, как им там будет хорошо. Сделайте, пожалуйста, получше брахмачарскую, сделайте, пожалуйста, получше туалеты и ванны, сделайте, пожалуйста, никто не будет говорить, сделайте покрасивее, пошире алтарную, покрасивее алтарь, чтобы мы могли сюда приглашать много людей. Мы-то ничего, мы поспим на полу, мы будем, но, пожалуйста, побольше в гостевые, побольше в офисы. И почему? Потому что в офисах происходят беседы с разными людьми, в гостевых надо приглашать, там и алтарь. Итак, квалифицированные личности – это совершенно не просто какой-то бред. Или как мы там бьемся, чтобы показать, кто из нас более продвинут. Мы должны следовать руководству. Тогда мы становимся зависимыми. Мы должны стать зависимыми, Прабхупада говорит. Когда человек очищается и продвигается, он добровольно стремится встать в полную зависимость. И мы видим инциденты разные. Два человека выбивают помещение. Два человека ругаются между собой, как будто бы они хотят за одно и то же. Как в этой басне «Лебедь, рак и щука». Один туда тянет, другой туда тянет, третий туда тянет. Как этот квартет, помните, да? Там, где совет, там согласия нет. Что за совет? Они друг другу советуют. Они не советуются, как исполнить указания кого-то, помочь кому-то, главному. Они советуют друг другу, как им бы лучше было, чтобы они не мешали друг другу. Поэтому они даже не могут проникнуть, и такие неквалифицированные личности не могут проникнуть в суть даже той организации, которую их собрали в совет. И они начинают давать советы каждый свои. Один в небеса, другой назад пятится, третий в воду. И в этой басне говорится, а воз, что? И поныне там. И он всем дорог. И лебедю, и щуке, и рак. Но каждый его пристраивал, этот воз, к своей собственной эгоистической природе. Один хотел прославиться в небеса, другой взад пятился, всего боялся, а третий все в воду. Смиренный такой, все в воду. Итак, это очень важные моменты квалификации, обучать человека. Как девочка мне одна рассказала, маленькая, сказку о сострадании. Я ее помнил, но забыл. Если бы я ее не знал и забыл, это было бы проблематично. Но я ее знал, но забыл. И маленькая девочка напомнила мне эту сказку о сострадании. Говорит, один дяденька нищий сидел на улице и все время просил поесть. И люди приходили и сострадали, и давали ему рыбку там, кто что. А другой дяденька на него как наехал и стал его обучать ловить рыбку. И научил его ловить рыбку и ушел. Как вы думаете, кто по-настоящему сострадал ему? Кто? Ну а почему мы считаем, что сострадание это те, кто дают вот, рыбку? Итак, обучить человека самому действовать, самому выбор правильный делать, правильный выбор, самому действовать в сознании Кришны, это куда более возвышеннее, чем за него собственным сознанием Кришны что-то решать. Потому что он сам не развивает свое сознание Кришны. А говорится, на чужом горбу, что в рай не въедешь. И Прабхупада всегда любил повторять, каждый летит в своем собственном самолете сознания Кришны. Каждому придется возвратиться на основе своего собственного сознания Кришны. И поэтому я вам рассказывал, помните, что в буддизме есть такая мантра «Ом Буддая, Ом Санкхая, Ом Дхармая». Поклоняюсь Будде, то есть Богу, поклоняюсь Дхарме, это что? Пути учению, и поклоняюсь общине. Три ценности называются, три ценные вещи. Какую бы ни реализовал человек, он отправляется назад к Богу. Если он дхарму реализовал, отправляется к Богу. Если он реализовал Бога, он отправляется к Богу. Но в век Кали, говорится, совместное воспевание, это указывается на что? На дхарму или на Бога? На общину, на общество сознания Кришны. Тот, кто реализовал эту ценность, отправляется к Богу. Недавно совсем я вам рассказывал об этом, что многие не понимают силы общины в эту эпоху. И поэтому пытаются разодрать ее. Через них, кто пытается ее разодрать, приходит в наше общество. Кто? Кали. Кали – это уже слуги Кали. Поэтому в читании Чаритамриты говорится, придут они в шафрановых одеждах, чтобы расколоть наше общество. Кали проникнет таким образом. Потому что они не поймут важность взаимодействия, то есть связь между всеми. Даже между тутуевыми червяками. Нужно лишь понять, какое место должен занимать вообще не каждый человек. Каково его место. Есть одна история, как Кришна, помните, говорит, если ты не можешь постоянно удерживать свой ум на мне, посвяти свою жизнь следованию регулирующим принципам бхакти-йоги, и ты разовьешь желание достигнуть меня. Если ты не можешь это, тогда... Работай для меня, если ты не можешь, и так далее, да, помните? И вот один ученик пришел к духовному учителю и говорит, я не могу прогрессировать, я очень много слушаю вас, все, я поклоняюсь божеству, я все делаю. Я не пропустил ни одной лекции, ни одного мангаларати, я ни разу не помню дня, чтобы я не поклонялся Туласи и повторял джапу и все остальное, но я не прогрессирую. Абсолютно. И гуру сказал... Иди на кухню и перебирай рис для преданных, чтобы камни не попадались. И наступит время, я сам к тебе приду и тебя продвину. Ну и он, естественно, поклонился и побежал, думает, ну пару часов. Так прошло 12 лет. Он уже забыл обо всем. Как божеству правильно поклоняться, как что делать, все забыл. И как-то раз гуру ему сказал, пришел и сказал, пойдем, сходим на Арате. Он пришел и увидел божество, и счастье залило его сердце. Он упал перед алтарем и стал молиться. Что же он говорил? Он ничего не просил. Он говорил: «О, всерадующий и всепроникающий Господь! О, внутренняя энергия, всепривлекающий Господь! Займи меня любовным служением. Я так хочу этого любовного служения». И гуру ему сказал: «Воспевай Харе Кришна». И как только он начал воспевать, счастье охватило его и ликование. Он увидел никчемность всех остальных попыток своих. Потому что он на самом деле мог очень хорошо работать, но абсолютно не мог следовать регулирующим принципам, не понимая сути этого. Что значит следовать, что значит слушать, что значит воспевать. Итак, квалифицированные личности – это означает личности обученные, а не которым подают подачки те, кто им сострадает. Квалификация – это значит, они чему-то обучились. Кто-то обучил их, кто-то бил их, кто-то их загонял в воду, пить заставлял, кто-то хлестал их кнутом, потом заставлял есть яблоки и блевать. Помните, да, историю? Чтобы эти змеи вывалились из них. Иначе обучать человека в таком состоянии бессмысленно, он скоро умрет. Итак, человек с самого начала, в соответствии с тем, что он реализовал, он строит такой вид проповеди. Итак, одни вдохновляют всех отдать объекты, когда они... И все цитируют шлоки, все абсолютно. Вы не думайте, что те, кто объекты, сам служит объектами, он не цитирует шлоки, не слышал лекции и баджаны. Потому что это все в комплексе начинается. И он других вдохновляет что? Вы наверняка замечали, что первое, что делают, всегда пишут бумажки, сколько это стоит. И что это обязательно надо приобрести. Это первое. Потом начинают говорить, что надо тело свое носить сюда. И вы видели, да, как люди всегда всех в храм хотят пригласить. Видели, нет? Всех хотят пригласить в храм. Еще ничего не объяснили. Зачем это надо приобретать? Что там делать? Купите книги и все. Купите книги, они излечат вашу там цирроз печени, они вам, так сказать, простатит, аденому, глаукому, рак и так далее. Они проповедуют то, что они реализовали сами. Или что они мечтают реализовать. Итак, они всех сразу зовут в храм. И люди, имея собственные представления о храме, да еще вдохновленными тем, кто в экстазе, они приходят в храм. И они начинают сначала идти и ищут, где же купола торчат, где этот храм. Ну, хоть крест какой-нибудь, что ли, был. Или что-то такое. И им говорят: да вот тут детский дом этот. Кто? Да детский дом, там какая-то секта странных карапузов. Они приходят. Первая дверь такая храмовая, очень интересная. И там коврик, об который надо вытирать ноги. Добро пожаловать. И об это надо вытереть ноги. Они заходят, видят все ободранное такое, обшарпанное. Ну, исключительно это, видимо, эпохи Египта. Все. Такой со времен сфинкса здесь не ступала нога дизайнера и евроремонтника. Они заходят и видят эти катакомбы какие-то, какие-то коридоры Шаолиня и какая-то очень странная матаджи в фате. В фате. Не в саре, в фате. В брюках с засученными рукавами. В такой какой-то странной фате. Таким видом. Это мать Егуменья, они думают. Потом какой-то мужик вылазит с усами небритый, шифонер такой. Идет таким видом, сейчас даст в нос. Люди начинают искать нож или пистолет, чтобы отстреливаться. Но если это все пролезло, их по мраморной лестнице с такими очень маленькими перилами, видимо, для безногих, или надо ползком за эти перила держаться, ползти, их приглашают в алтарную. И у них, несомненно, представление, ну хотя бы алтарное будет час. И они представляют иконостасы, роспись потолка, там сто-сё. И приводят их там постепенно, какие-то комнаты, какие-то двери странные очень. Все двери одного образца, туалетные, общественные. Туалетно-общественные двери. Какие-то мышки в платьях нарисованы, чиполинки. Волк там в трусах, в горошек. Это иконостасы. Это исключительно эзотерическая роспись настенная. Но потом им объясняют, что мы арендуем ента помещение. Да, они говорят, хорошо. Потом открывается дверь. Потом они видят, что какой-то кустарник. Какие-то кусты, видимо, петрушка или что-то они здесь выращивают. У них подсобное хозяйство. И им говорят, нет, это священно дерево. Потом поправляются, это священные деревья, они размножились. Благодаря матаджам, которые очень сильно хотят служить Кришне. Очень сильно поклоняться хотят Кришне. Но потом они разочаровались в этом деревце и отдали его обратно в парник. Потом люди заходят сюда и видят эту залу. Такая кривая картина кисти неизвестного художника допотопного периода. Рамка, замаскированная под золото. Какие-то тумбочки стоят, непонятно для чего, кто на них сидит. Видимо, садится какой-нибудь мулла или Будда. Выглядит так, Будда или какой-нибудь поп. Наверное, книгу кладет на них и читает. Значит, а-ба-ба-ба-ба-ба. Он видит какой-то полукругом, шторки повешены, что такое. Экстаз с каждым разом все уменьшается, уменьшается, уменьшается, уменьшается. И в следующий раз они не понимают значения этого храма уже. Что их сюда звали, что здесь такого экстазного. И когда они начинают говорить, что они не в экстазе, им говорят, просто вы не продвинуты. У вас просто грязное сердце, грязный глаз, грязное ухо, грязный нос, язык ваш поганый. У вас плоха карма, а мы очистим вас, и вы увидите, что это все по-другому. Волк в трусах, в горошек, это необычная личность, это божество. А мышка там в этом сарафане у платочки, это гопи. Итак, можно понять, как, почему мы не зовем сразу людей. Они должны узнать, куда мы их зовем. Что здесь чему соответствует. А мы должны ответить на все их вопросы, чтобы они были готовы что-то увидеть. Чтобы это для них не было, а по-нашему это шаг. Чтобы они понимали, что на алтаре, почему два. Даже в лучшем случае, если они примут, что это, ну, что-то изображение, но почему два? Два в одном, что ли, это? Потом они увидят, что там не два, еще два маленьких стоят. Это они спрашивали меня вот лично. Это их дети, да? И я говорю, да. Сын и еще сын. Я говорю, а это их умершие родители. Внизу фотографии их умерших родственников. И люди с таким пониманием говорят, а потом они говорили, а куда денежку-то бросить? И я понимал, что они больше сюда никогда не придут, они бросят денежку и уйдут, потому что все очень странно, очень странная секта. Ну, чтобы не обижать, очень странная религия. Хорошая, люди хорошие, но очень странные. И все время хотят, чтобы мы пожертвовали что-нибудь. Исключительно для божества. И для родственников божества. Итак. И вы наверняка многие прошли через это, когда вы также проповедовали всем славу божеств, славу родственников божества, детей божества так, и так далее. И люди, естественно, и потом спрашивают, что Эбискон такого мнения, что там такое мнение о преданных? Потому что мы делаем неквалифицированно многие вещи. Неквалифицированно. И это весь вопрос квалификации. Итак, люди, объекты, чувства, поэтому они все тащат. Вы как, вы еще не слушали лекцию Лакшми Нарайны? Вообще уши есть у тебя, нет? Есть. Ты не слушал лекцию Лакшми Нарайны по ступеням бхакти? А по уровням сознания ты не слышал? Он даже слово уровень с трудом понимает, что такое. Он слово лекция понимает, но у него ассоциации совершенно другие. И так люди пытаются впихнуть то, что их наслаждает, что они считают необходимым. Они еще не квалифицированы. Поэтому они впихивают святое имя, и когда их объявляют сумасшедшими, они говорят, да они какие, они все козлы, Лакшми Нарайана, они козлы. Пытался я им тут проповедовать, а он мне говорит, ты что, дурак, да? Ну, вы-то понимаете, что дураки-то они. Но у меня другое понимание абсолютно. Если вы думаете, что я думаю, что те дураки, я думаю, но не говорю. Потому что за мысли ничего не будет. В Кали-Югу за мысли ничего не будет. Но я не думаю, что дураки, я просто думаю, неквалифицированные люди. Просто еще нет квалификации, как об этом говорить, что говорить, как выстраивать эти цепи, как приглашать в храм, на какой стадии, кого. Это не значит, что одно указание, всех на четвертом году. Нет. Кого-то можно привести в храм. У него есть, человек жил в Индии, то все, занимался какими-то вещами. О, это уже достаточно понять, что он поймет какие-то вещи. Или человек там то-то изучал уже, интересовался. Ну, он поймет быстро, что храм не там, где, а где община. То есть он поймет, что храм это не помещение, да, а общество людей, объединенных одной целью, которой они поклоняются Богу. И там дальше, что не ряса делает монаха, и не лысина, и так далее. Он будет смотреть на качество людей, он понимает различия между людьми, да, и так далее. Он будет понимать, что монах это не тот, кто не падает. А тот так же, как мирянин, каждый день падает, но каждый день встает. И со временем он все меньше, реже падает. И наступает день, когда он не падает вообще, но этот день наступает. О, сколько надо пройти. Поэтому он не идеализирует, он понимает, по крайней мере, уважает этого человека, потому что он как монах. Он не мирится с грехом, он всегда пытается выбраться из него. Поэтому он достоин почитания, поклонения и так далее. Да, я вижу, что он так же... Как все остальные ошибаются, но все смирились с ошибками, поэтому их называют миряне. А он не смирился со грехом, и он пытается выкарабкаться. Он достоин уже, он воин, я достоин ему служить, я буду служить такой личности. Потому что я еще упаду и очень долго не могу встать, а он встает. И так далее. Тогда он не идеализирует ничего, он понимает различия разных уровней квалификации. Почему бы нет такому человеку? Он никого не идеализирует. Он говорит, ну ничего себе, как я не буду поклоняться? Я в день падаю 15 раз, а этот человек в год один раз падает. Кто чей господин? Кого мне слушать? Тогда он нормально относится к каким-то отклонениям, к каким-то ошибкам. Потому что он видит себя. Итак, человек постепенно получает реализацию. И вопрос... Как узнать, кто чей слуга? Должен быть квалифицированным, а не быть просто эмоциональным. Вчера я слушал, тут один человек, он ходил к моему гуру спросить, я как, слуга или нет? Нормально служу или нет? И слушая, он так и не понял, что я опять был разочарован его квалификацией. Потому что вопрос и понимание ответа строится также на квалификации человека. Не на форме, а на этой квалификации. Поэтому Прабхупада дает комментарии, комментирует эти вещи. И Прабхупада говорит, многие пытались комментировать слова кого? Кришны. Но никто не стал преданным. Потому что комментарии были не от имени преданности, а от имени разных чувств, эмоций, объектов и всего остального. Наслушанного, навиденного, на экстазах разных, надуманных, сентиментах, на чувстве собственной уникальности и экстаза разного. Возбужденного ума от самой возможности общаться непосредственно с духовным учителем. Когда ум возбужден, никто ничего не может понять. Где находится, с кем, как правильно понять, что спросить. И всегда сбиты с толку и начинают о чем говорить. Сколько мне осталось жить? Думаю, о боже мой. Вот все, вся реализация выпорхнула. Кукушка, кукушка, сколько мне осталось жить? Итак, квалификация очень важный момент. И человек постепенно занимает, и в шастрах говорится, человек должен занять объекты чувств, занять органы чувств, гьянмендри, кармендри, для того, чтобы занять чувства и ум в преданном служении. А чтобы это все занять, нужен разум, который находится под руководством чистого разума. То есть, разума, который одухотворен. Есть разум, находящийся под влиянием ложного эго, а есть разум, не находящийся под влиянием ложного эго. И поэтому Кришна говорит, обратись к самореализованным душам. Это означает, что они когда-то отказались от ложного эго и руководствовались только сознанием. И поэтому их разум одухотворился, и они способны были занять себя и свои чувства, органы, объекты, все в чистом преданном служении. Вот что такое квалификация. Итак, когда мы слушаем какой-то ответ или задаем какой-то вопрос, вопрос по форме может быть идеальным. Так ведь? Но по своему внутреннему содержанию он ничего. И мы думаем, что наш вопрос исключительно касательно абсолютной истины. Итак, одни люди воспринимают как средство, другие как метод, и третьи как цель. А есть личности, которые цель воспринимают как метод и как средство. Цель воспринимают как метод и как средство. Есть люди, которые воспринимают метод как цель и средство. И есть те, кто воспринимает средство как цель и метод. Для достижения чего? Своих целей. Каких? Эгоистических, материальных и эгоистических каких? Духовных. Итак, Рупа Госвами в «Нектаре преданности» Бхактирасамрита Сингху все это объясняет. Но изучить, прочитать и понять – это разные вещи. И поэтому Кришна говорит, понять меня может только тот, кто служит мне. Только тот, кто служит мне, может понимать. Поэтому Шрила Прабхупада сказал, вы не можете понимать моего гуру. Они все читали, сидели книги Бхактисиддханты Сарасвати. Они тоже дальше поперли. Они продвинулись когда? Ученики Прабхупады. Они начали читать труды Бхактивиноды, начали читать труды Бхактисиддханты Сарасвати, его гуру. И там дальше, дальше. И Прабхупада, когда видел это, он сказал, ну и что вы делаете? Они сказали, ну мы читаем. Он сказал, все равно вы ничего не поймете. Только я понимаю своего духовного учителя. Почему у Прабхупады было понимание гуру? Да. Да. Он служил ему. Он ему служил. И Господь Чайтанья как-то стал ругать одного из учеников. И все, слушая эту ругань, воспринимали, что он им недоволен. Я много раз рассказывал эту историю. И потом те, кем он был доволен, Кому он рассказывал? Я очень доволен этим. Вот доволен. Они все. А один был, которым всегда недоволен был. И как-то к нему пришли и спросили, кто ваш совершенный слуга? И, естественно, там были все. И те, кто... Они так... А тот, кого все время ругали, он так... Из-за меня это кто будет? Господь Чайтанья позвал его. И он вышел. Никто не мог понять, почему он вышел. И Господь Чайтанья сказал, вот, он самый совершенный. Он самый продвинутый. Потому что я всегда его ругаю. Всегда публично говорю о том, что я им недоволен. И он прогрессирует. А вы еще просто наслаждаетесь похвалами. Итак, эти истории слушаем. 10 лет назад слышали, 5 лет назад слышали, год назад слышали, сейчас послушали. Послушать, выслушать, услышать. Поэтому говорят, да имеющие уши, да услышат. Учугу. Это означает, как учение примут. Научатся этому. Как правильно понять, если кого-то ругает гуру, о ком-то говорит даже что-то не так. Это означает, он его воспринимает как очень продвинутую личность. Потому что неофита или непродвинутого, невежа никогда, говорится невежу, мудрец никогда что? Не беспокоит. Итак, каждый раз человек не может понять, он соприкасается, но понимания нету. Подобный, говорится, ложке, которая где? В каше. Она всегда в каше, но ложка не знает вкуса каши. Вкус каши знает только тот, кто использует ложку. Но ложка также соприкасается с кашей, но у нее нету что? Способности различать вкусы. Ложка в лучшем случае может различить горячее и что? Холодное, твердое, жидкое. Но вкусов, вкусы это означает расы. Она не может различать. Даже если будет с разной кашей соприкасаться, она будет только видеть ее качество, форму, количество. Но вкус каши, она, говорится, не узнает. Итак, один раз Кришне брат Шримати Радхарани принес сандеш. И Кришна перед тем, как есть, спросил, кто сделал? Он сказал, ну что ты спрашиваешь? Чей я брат-то? Он сказал, понял. И Шримати Радхарани, она так смотрела на других гопи. И Кришна это заметил. И он взял сандеш, откусил. Фу! Что ты сделал? Безобразие! И все вдохновились и с криком разобрали все. Только одна стояла невдохновленная и убитая. Кто? Шримати Радхарани. Только по одной причине. Кришна ее проучил, как очень любимую. И он говорит, особо дорогим я что делаю? Чем же она начала гордиться? Что от нее все принимают, что от нее так, что она ближе всех, всех дороже. И это бывает не раз. И Кришна иногда, потому что она на самом деле любимая, на самом деле дороже. Но и мы другие дороги также. Поэтому Кришна иногда. Но это не означает, что Шримати Радхарани безобразно приготовила. И что Кришна не был ей доволен и ее не любит. Кришна просто ее поправил. Потому что она немножко заболела. Чем? Ножничком. Гордиться стала. Итак, мы знаем столько много историй, но никогда не способны применить их в какой-то ситуации, что происходит. И всегда кто-то раскрывает нам то, что мы сами знаем, что мы много раз слышали. И кто же комментирует нам? Реализованные личности, которые имеют квалификацию совсем другого уровня, чем мы. Об одном и том же поступке, об одной и той же речи, о том же самом слове, о том же самом поступке. они дают куда более глубокое понимание. Не на уровне каких-то сентиментов или чего-то, а на уровне чего? Знания. И тогда мы начинаем различать, что есть знания на уровне вот потом таком уровне, таком, таком, таком, таком. Есть сознание. Итак, человек – орган, объекты чувств, органы чувств, чувства занимает, ум занимает. Как все это можно занять? Только посредством чего? Разума, который не руководствуется ложным эго, понимая свою нечистую эгоистическую природу, и поэтому он ищет наставлений, ищет руководство, потому что он всегда, этот разум, руководствуется, он различил, что я руководствуюсь всегда чем? Ложным эго. Харе Кришна. Итак, здесь говорится, что три пуруши, Каранадакашая Вишну, Гарбхатакашая Вишну и Кширадакашая Вишну, материальная природа, совокупная материальная энергия, ложное эго, пять материальных стихий, материальные чувства, ум, разум и сознание не могут создать материальный мир без вмешательства Верховной Личности Бога. Эксплуатация, такое осознание или такое восприятие означает, что человек не получает чувственных наслаждений от той деятельности, которой его просят заняться. Но видит, как наслаждаются от той деятельности тот, кто его занимает. И когда человек испытывает отсутствие чувственных наслаждений и видит, что радуется кто-то другой тому, что он сделал, он приходит к выводу, что его что? Эксплуатируют. Поэтому многие думают, что Кришна наслаждается тем, что мы что делаем? Мучаемся! Мучаемся! Поэтому он что делает нас? А? Да, конечно! Вот к нему обратись. Он самый огромный философский знаток этого. Все уши мне прожужжал все годы. Поэтому в этом как раз, это концепция материального представления. Наслаждать, а есть что? Наслаждаться. И когда живое существо из всего ищет чувственных наслаждений, а не наслаждать кого-то, то оно все время чувствует, что его что? Эксплуатирует. Поскольку я столько делал, и почему-то мне нехорошо. А ему говорят, у тебя чакры погнулись, мы их оттопыриваем. Это только потому, что у тебя чакры погнулись. И они сразу очень интересуются вот этой темой. Да. Это чакры. Потому что они, оказывается, погнулись, поэтому мы не наслаждаемся. И они говорят, как вот эту чакру оттопырить, а? Это вот к нашему специалисту по погнутым чакрам, пожалуйста. И вот там тоже у нас есть специалист. Ты вчера-то не спрашивал, что со мной? Потому что мы из всего ищем чувственных наслаждений. Поэтому Капила Муни, он объяснил это состояние матери своей, Тавахути. Он сказал, живое существо так ухищрено, что умудряется наслаждаться тем, что не предназначено для наслаждений. И в тех местах, которые не предназначены тоже для наслаждения, даже в аду, оно ищет этих чувственных наслаждений. И когда оно не находит их, оно думает, что его что? Эксплуатирует. Особенно, когда оно не наслаждается плодами деятельности, которую думает, что совершало кто? Оно. Вот представим, что вот кто-то делает хорошую санкиртну, и потом говорят, вот Лакшми Нараян, молодец, столько книг в Иркутске распространили. Падла, эксплуатирует нас. Ты понял, нет? Точно понял? Откуда родилось это ощущение? А я такой довольный. Я такой, и что я, все божество? Все так нравится. И меня отправляют за это в поездку куда-нибудь. В Америку. Нет, не в Африку, в Америку. Или на Багамы. Ну, исключительно для проповеди. Да. А все, кто совершал эту деятельность, ну, в смысле, не гуны, а вот... Мы тоже были раньше идиотами. Он тоже нас эксплуатировал все годы. Улавливаешь? Ты точно понимаешь, о чем речь? Ну. Поэтому говорю, вся слава Шриле Прабхупаде. Таков дух наслаждения. Поэтому те, кто не был удовлетворен, они сейчас говорят, он нас эксплуатировал. А? Не слышишь? Он эксплуатировал. Постоянно слышишь? Даже что Прабхупада эксплуатирует. А я-то слышу, что их дети и родственники. Нас. Ну, сам понимаешь. Мы вечные слуги. Все понятно. Все уже понятно. Но таково материальное сознание, когда им охвачено вожделение, когда он охвачен вожделением. Что сделаешь? И здесь надо забор построить. В алтарный. МЖО. Здесь ЖО читает мантру, а здесь М. Человек маленький, он, у меня Арджунка же тоже все время говорит, папа хочет, чтобы я играл на компьютере все время, день и ночь. Папа хочет, чтобы я толстел и толстел. Он любит толстых. Потому что я все время говорю, вот ты мой толстенький. И он, а так, понятно. Детский ум, он как бы, ну, немножко, понимаешь, да? Когда говорю, ах ты мой пузятенький. Он говорит, ну, а ты что, больше пуза, чтобы отец был очень доволен мной. Когда ребеночек маленький, он так мне там дарит всякие диски, он говорит, я решил тебе подарить диск новой игры Mortal Kombat, там два. Сейчас я буду играть, а ты смотри, как я наслаждаюсь. И я видя, что ребенок наслаждается, счастлив, он говорит, ну как я тебе, хорошо подарил? Я говорю, у-у-у. Но если я буду наслаждаться, он говорит, что ты меня эксплуатируешь? Если я возьму диск под себя, он говорит, я пойду в другую комнату. Я говорю, что? Ездил, ездил с тобой полдня, а ты себе что-то купил. Эксплуататор. Я же твой слуга, что ты так себя ведешь-то, папка? Слуге-то что, ничего что ли? Ёлки, и так вечно еще будет, не хочу в духовный мир. Поэтому, говорит, у них страх осознать, что я буду там вечным слугой. Бхагавад-гите описывается три вида проблем. Страх осознать себя душой, потому что тогда все, вот что это было, значит, что, Чайковский не гений? Значит, ну, в общем, ладно. Боюсь даже тронуть. Даже боюсь тронуть, значит, сразу врага вырастут у меня. И так далее. Что люди очень боятся. Да, святое не трожь. Помнишь, да, как на культуре говорят? Святое не трогайте! Про кого я там рассказывал-то там? Про композитора или про кого-то? Он, не, они так-то, на святое посягаешь! Человек соскочил. Аминь. Аллах Акбар. Ом мани падме хум Хари Кришна. Все, короче, сказал, на всякий случай. У меня был такой опыт, я на Украине проповедовал, а здесь в России, мы в России, по крайней мере, курва, ну курва, да, ну нормально там. А на Украине-то это оказывается, ой, бэха, БМВха. Я-то не знал, и там сижу на Украине, вошел в это восточно-сибирское сознание, так сказать. И там говорю, а курва-то. И такая тишина в зале, что-то все смеялись, потом раз, такая резкая тишина, и все переглядываются. А я дальше шпарю, а потом так, и смотрю, что-то не то. Я такой, ну, а вроде бежать-то уже некуда, ну, и я дальше попер. Люди вроде успокоились, и потом прибегает ко мне там президент, говорит, вы ты чего, говорит, лакшунарай, ну, ты даешь ее, точно эти про тебя говорят. Я говорю, что, да, что ты себе все позволяешь? Я говорю, а что я позволю, ты вообще, ты что матом там кроешься, сидишь? Я говорю, где? Он говорит, ты вообще знаешь, что это такое-то? Я говорю, ну что, ну, плохой человек, так сказать, редиска, так сказать, там, ну, шляпа там, то все. Он говорит, ты что, это мат? Это украинский матер, матер. Пожалуйста, еще вопрос. Да. А, итак, страх осознать себя душой, страх предаться Кришне, то есть действовать как душа, и страх осознание, что я вечный слуга. Это в Бхагавад-гите Кришна объясняет, что эти три вида страха являются причиной всех остальных страхов. Итак, страх быть душой, страх действовать как душа и страх... Вот это принять, что я и вечный слуга. Это ж меня будут эксплуатировать вечно, значит, такое вот состояние. Потому что мы как? Материально это воспринимаем. Мы понимаем это материально. Это называется материальное понимание. Основанное вот на муктиками, на пхуктиками, там, на ситхакам. И вот эти ками, они комментировали Бхагавад-гиту. Муктиками, имперсоналисты комментировали Бхагавад-гиту. Пхуктаками, те, которые там райской жизнью привлекаются. Ситхаками, всякие экстрасексы. Кармаками, религиозные деятели, да, всякие. И даже веками пытались это делать. Эти все, ну, санскритологи, там, индологи, это веками вообще. И даже они пытались комментировать. А говорится, Бхагавад-гиту может комментировать только кто? Бхакта. Даже Акама не должен. Бхакта должен комментировать. Про себя. Я думаю, что Индра знает о том, что это не имя, что это пост. А, он как бы себя не воспринимает. Ну почему? Он знает, что это положение. Я думаю, что если мы знаем, что Индра это положение. Но он же участвовал в сражениях. Ну, да. В истории. Ну, так, как это? Индри так это, на примерах других говорят. А, то есть, только... Да, ему так говорят. Ну, он как и ты был такой же. Да, как царю Прачина Бархишату Нарада. Говорил, и тот вообще в такое оскорбительное настроение погрузился по поводу Пуранджаны. И когда Нарада увидел, что тот, ну, товарищ не понимает, товарищу надо объяснить, что речь-то о нем идет. И он говорит, ну он такой же, как и ты был. И тот тогда только, а при чем здесь я? Он сказал, да так, связь вещей. Он сказал, он как и ты был охвачен вожделением. Поэтому ты к нему сейчас испытываешь такую ненависть. Поэтому я, говорит, буду говорить не о тебе, а о том, что тебя пропитало. Так хитрые. Поэтому об Индре там не говорят, Индра, вот ты когда-то с Вритрасурой сражался. Нет, там говорят, раз, там пришел, там такой-то гномик, так сказать, в нем было вот столько. И он стал за свою миску и бложку и за свою квартирку сражаться. А там медвежонок, он, так сказать, вот. Можно по форму изменить, но суть оставить. Поэтому я думаю, что это неделикатно было бы про Индру рассказывать. Представляешь, что Шукатева Госвами сидит где-нибудь, Индра перед ним, он говорит, вот Индра с Вритрасурой сражался, всем еще рассказывает. Индра бы сидел только. Господь Чайтанья, говорится, не стал Дигвиджай Пандита выставлять припублично. Почему? Потому что, находясь в сердце его, он понимал, что он только ради почести окружающих действовал. И если сейчас его в присутствии людей так выставить, то он умрет, потому что это было дороже ему, чем сама жизнь. И из сострадания к нему он не стал его выставлять перед другими. Он так его, отдельно. И Дигвиджай был счастлив, что он это не сделал публично. Потому что Господь Чайтанья его пощадил, он сострадал ему. Он понимал, что если он публично это все сделает, то он просто ласты склеит. Про три типа учителей даже уже говорил? Да, три типа. Это какие? Ну-ка. Ну, один, тот, кто говорит, что надо всех любить, через любовь постичь. Один говорит, что через знание надо постичь. Угу. И третий руки сложное эго. Угу. Ну, вот. Это я говорил? Когда это? Ну, можно найти у меня. Ну-ка, найди. Все ходы записаны. Давай. Марс Васюки там. Я найду точно. Вот. У тебя все ходы записаны? Нет, я подробно записал. Ну, и дальше. Давай. Что Господь Чайтанья, он мог просто срубить ложное эго. Да. Но он не сделал этого. Почему он срубил его? По-другому. Конечно. А ты как думаешь, обязательно? Есть лошади, которым разные, по-разному рубят ложняк. Вот осла как занять? Вот осел очень упрямый. И в то же время у него очень много способностей. Сделать то, чего не могут сделать даже лошади. Пройти там, где не могут никто пройти. Говорится, осел может пройти там, где никто не может пройти. Но он очень упрямый. Что делают? Правильно, видишь как? Только палочка. Он идет, все нормально. Потом, если он сделал, там оторвали, дали ему, вот кто добежал, все-таки добежал до нее. В чем проблема? Давай. В чем особенность Сибири? Почему такая разница между духовным менталитетом Сибири и Западом? Я не видел ни разу различия духовного в этом. Духовного различия я не видел никогда. Материальное, да. Ну, здесь люди не избалованы. Гуна кармы. Гуны. В каждой местности свои гуны. И в соответствии с гунами там карма определенная. Кармические люди с определенной кармой рождаются в этих местах, где определенные гуны. Если, допустим, местность в гуне невежества, то, несомненно, там рождаются люди в гуне благости. Ну, естественно, рождаются люди в соответствии там. Ну, разные, смешанные вещи. Смешанные вещи. Как Прабхупада говорит, в семье браманов может родиться кто? Шудра. А в семье шудр кто? Браман. Поэтому надо качество различать, а не просто ставить это по праву рождения. А не по праву рождения. Мы москвичи там или мы там сибиряки. При чем здесь это? Что за касты? Мы не хотим установить в искон какой-то кастеизм. Лавливаешь? Браманы, кшатри, вайши там или шудры. Прабхупада говорит о важности восстановления варнашрама дхармы. Но какой? Дайва. Дайва варнашрама. То есть все будет определяться не тем, что ты шудр или кто, а преданностью человека. Сапожник, который возвращается назад к Богу. И никто никогда здесь не будет поощрять брамана, который просто исполняет свои брахманические обязанности для содержания своей семьи. Понимаешь? Это никогда не будет поощряться. Поэтому в преданном служении почитать будут сапожника куда больше, чем такого брамана. Вот такая варнашрама будет. Улавливаешь? В чем разница между такой варнашрамой и кастеизмом, когда там браманов содержали, просто за то, что они, видишь ли, посвященные. И когда качество в соответствии с преданностью будет проявляться. То есть, может ли человек что-то делать с преданностью? А Нарада узнал, как, что он что-то делал с преданностью. У него было понимание. У брамана понимания не было, а у сапожника было понимание. Поэтому Кришна говорит, только тому, кто с преданностью служит мне, я даю понимание. И когда Нарада увидел понимание сапожника, он понял, что не браман, не кшатри, не вайш, а тот, кто с преданностью может это делать. Занять вот это все в преданном служении Господу. Вот тот самый квалифицированный. Поэтому он может быть утама дхикари. Или там матьян. А этот может быть каништхой, хотя он браман. Или вообще там, не знаю. Как только мы говорим о нациях, все, мы спускаемся на материальную платформу, Прабхупада говорит. Куда? Место там, куда? Ну, какая разница? Международное общество сознания Кришны. Какая разница, если он, Прабхупада говорит, в Индии вон нет сознания Кришны, а где-то оно может проявиться совершенно в другом месте. А? Да, конечно. Только понять сложно, где небо, а где земля. Одного человека спросили, ну как, вы повстречались с мудрецом? Он говорит, я потрясен. Он сказал, чем? Увидел, какой он мудрый? Он сказал, да, он великий. И они такие, вот мы же тебе говорили, что он великий. И они говорят, и в чем же ты увидел его величие? Я увидел величие в том, что он не считает себя великим. Поэтому величие не в том, что мы будем считать себя великими. Величие проявляется как раз в смирении человека. Что он как раз, как есть история, учитель рассказывает ученику, и он говорит. Было у царя две жены. Одна была красивая, очень красивая и бесполезная. И была очень некрасивая и полезная. И муж любил некрасивую. И ученик спросил, почему же? Потому что та красивая все время гордилась своей красотой и выпендривалась. А эта некрасивая все время занижала свои качества. Это и привлекало царя. И делало эту некрасивую жену самой любимой. Итак, одна занижала свои качества, потому что и телом гордиться нельзя было. Так? Но она и не гордилась и качествами, всегда себя ниже считала, чем даже она была. А другая из-за тела наделяла сама себя еще и чем. И царь это различал. Поэтому он сильно любил эту некрасивую. Так вот, великий человек – это не тот, который вот что-то там о своих качествах рассказывает или рассказывает там и гордится своими какими-то внешними всеми этими оболочками там, аспирантурой или чем-то. Он, наоборот, чем больше познает, тем более считает себя неквалифицированным. Потому что тот, кто познает знания, он начинает видеть, что оно что? Что он за всю жизнь взял не больше, чем что? Горсть. Можно представить. Чем гордиться? Это горстью. Неудачи, ошибок в служении. Не отклонение, не когда в служении что-то получается, что-то не получается. Почему-то причина. Насколько я соображаю, что это именно стремление к независимости. Даже не вожделение, ничего. Но говорится, стремление к независимости как раз проявление определенного осквернения сознания. Это вот как бы неправильное восприятие свободы. Вот представим, что мы говорим, вот наркоман, он свободный человек. Но, как правило, больше всего о свободе говорят наркоманы. Да, больше всего говорят о свободе наркоманы. Больше всего о законе говорят преступники. Больше всего о еде говорят голодные и так далее. Когда говорят, у кого что, как говорится, кто про что, ну понятно. Вот примерно так же здесь. Это свобода. Свобода, неправильное распоряжение свободы, чтобы ощутить эту свободу. Свобода это означает, что вам позволено сделать что-то неправильно. А отсутствие свободы, у вас нет альтернативы, то есть противоположно вы не можете действовать. Потому что понятие свобода подразумевает противоположность, двойственность. Так ведь? А зависимость в материальном мире означает что? Одно. Итак, чем больше человек в иллюзии, тем больше разнообразие, развлечения. Да. Чем больше зависим от Бога человек, тем больше что? Зависимость. Потому что все из одного источника исходит. И все, что, за что вы в этом разнообразии не схватитесь, все приведет к чему? К Кришне. Улавливаешь? И вот эта свобода, смотрите, здесь близко с Кришной, о свободе речи не идет даже, да? Но как только это разнообразие, как тут же сразу речь о свободе появляется. Почему? Разнообразно наслаждаться можно. Как? Отдельно. Отделиться. Желание отделиться. Как же живое существо может отделиться? В уме только. Поэтому его наделяют таким умом. Мы в уме. Вот почему путь мантра это называется? Чтобы вычистить свой ум от того, что мы попытались в него получить. Это мысли о своем независимом положении. О своей свободе неправильной. Поэтому Бхактисиддханта Сарасвати говорит, что Хари Кришна Махамантра предназначена для того, чтобы очистить ум от своих собственных эгоистических представлений о духовной жизни, о Боге и о взаимоотношениях с Богом. Поэтому если в человеческом уме еще остается, что Бог наслаждается, когда мы страдаем, куда Он смотрит и так далее, значит в человеке недостаточно очищен ум, который просто можно очистить при повторении Хари Кришна Махамантры. И делать. И почему он порой не работает мантра, или наш ум не очищается? Когда мы его неправильно повторяем. Нама апаратхи, нама абхас. Да, да. И поэтому наше желание, так называемое, стать чистыми преданными, не исполняется. Потому что мы не очищаем свое воспевание. И очищается оно не громкостью и правильностью произношения. Это опять так же, как вот новичку говорят, да, вот что самое главное, деньги жертвовать. А оскорбление и вот это положение гордости. Гордость – это регулирующие принципы свободы. А это действие, которое приводит к этому. Почему он говорит? Когда я избавлюсь от гордости, тогда я прекращу что делать? Оскорблять. Видите, как все просто? Таким образом, первое – это гордость. Считать себя ниже соломы. Гордости обращено. Терпеливее, гордости. Потому что тот, кто не считает себя ниже, не будет терпеть. Со мной так нельзя. А если с ним так нельзя, он будет искать почести себе. Так ведь? Все очень просто. Гордость там стоит. Причина всего. Возгордилась. В Библии что говорится? Что произошло с живым существом? Да, конечно. Сравняться захотела. Возгордившиеся живые существа. И он говорит, гордые полубоги, там, гордые гордецы демоны. Да, там, с нами так нельзя. Я рассказал недавно только эту историю про ложное эго. Шримати, как Шримати Радхарани начинает гордиться. Она потом только видит. Но ее гордость-то какая? Трансцендентальная. Трансцендентальная. Что это означает? Духовная. То есть ее гордость является причиной того, что усиливается ее любовь. А наша гордость является причиной того, что эта любовь вообще не приходит. Понимаете, да? Или уходит наоборот, когда мы возгордились. Уходит просто. Таким образом, между материальным и трансцендентным противоположность. Одно помогает, трансцендентная зависть, трансцендентная похоть помогает, то материальная зависть и похоть уничтожает, оскверняет. Понимаете, да? В чем суть? Ну, вот эта фамильярность. Кто фамильярничает? Равным себя считает в общении, во всем. Почему и говорится этикет? Как вот сегодня инициированные преданные вот здесь приехали, бакты там из... И сегодня пуджа начала. Говорится, незваный гость, представитель кого? Бога. И я все время про себя думал. Вот сейчас я посмотрю, будете ли вы с них требовать деньги, там коменданты, все такое. Понимаете? Они бакты также, но все равно преданные. Пусть даже там какой-то определенной квалификации, но они такие же бакты, как мы. Почувствуем мы ли различность между, разделение, различие или единство в чем-то увидим? Понимаете, да? Если единство увидим, то они как наши братья, да? Если увидим различие, то разные отношения будут. А если увидим раздельное, то заставим их платить. И сегодня, когда пуджу начали предлагать, неинициированные здешние, иркутские все, да, там... А инициированно даже никто не подошел ему, потому что он, видишь ли, не с нашей помойки. Никто даже не предложил ему раньше себя. И я туда побежал, я говорю ему, ты что? Он, указаний не было. Это означает, что он думает, что он предался. Они наставления вот такие делают, там что-то говорят. И я почему говорю? Не потому, что он хуже или что-то. У него много талантов, но он ими очень сильно что? Как и еще кто-то. И это именно причина их. Но почему я так на них не злюсь, как вы? Потому что они подобны ребеночку. Вишванатха Чакраварти Такур говорит, как маленький сын брамана, который, едва научившись читать, что-то там начитался, и уже пальчик свой этот, которым он там вытащил оттуда, и уже он так там, и требует к себе за это еще что? Уважение, почтение, так сказать. Я тебе бай, а ты кто? Ну что, как же я могу? Я очень, наоборот, люблю детей. И я, у меня-то это даже порой какое-то умиление вызывает, а не какое-то вот там, некоторые, я смотрю, прибегают, не жалуются на них. Ну, я-то их знаю, я-то еще помню их 5 лет назад, какие они были. Это им сейчас 6, а 5 лет назад, представляешь, какие они маленькие были. Ну что, я уже и в таком возрасте, что мне как бы странно, я-то их наоборот, я-то их хотел обучить, и я не хотел их уже занять. Я хотел их сначала обучить, а потом занять. Потому что обученные, они сами захотят быть занятыми. А необученного занимать, вот будет вот такое ощущение эксплуатации, да там чего-то еще. Зачем? Мы-то идем другим путем. Мы обучить должны. Суть-то в чем? Привлечь, разгромить, обучить и вдохновить. А кто-то не привлечка и начинает громить их. Кто-то, так сказать, и не привлек, и не громил, начинает их обучать, а они им еще не привлечены. А кто-то вообще ни того, ни другого уже тут вдохновляет их на что-то. Странно очень. И они, конечно, будут сбиты с толку. И каждый ими недоволен. что видишь ли, но вы позаботьтесь сначала о них, а потом вы будете ими недовольны. Когда вы увидите, что они на самом деле от вас могут ремень принять. Мы скажем, пусть папка бьет, а этот сосед ни в коем случае. Так ведь? А сосед говорит, так я ж тоже тебя вижу все время, когда ведро помойное выносим. Я тебя... Мы здороваемся даже. Ну и что? Я не ощущаю твоей причастности к своей жизни. Может быть, папка у меня, так сказать, и Бухарик там, или кто говорит, что... Но это мой папка, я знаю, что он мне как бы лучший кусок оставит все за столом. Это, ребенок это ощущает даже через такие мелочи. Поэтому он как бы терпит даже там... И мохнет второй раз он... Все равно тайком. Но он, это же так, как бы игра между отцами. Поэтому там нету такого, у отца нету такого, что я там убью и закопаю. И ребенок так. А так все равно бабка, так сказать. Поэтому взаимоотношения, они не выстраиваются так вот, просто взял и сразу, вот Лакшмирайна привел нам новых солдат, мы сейчас будем гонять. Ну, конечно, они не совсем за. Понимаешь, да? Как в армию человек приходит, он как бы за, чтобы его там офицеры гоняли. Но когда какой-то подходит ремень, тут, знаешь, тоже у него пустые погоны, и он там... А когда стрелять будем? Он говорит, да, стреляй из портянка. Из портянок стреляй, вот тебе так. Ну, вот мои носки стреляй. Ну, они так, кстати, немножко, конечно, не вдохновлены.